Не любовь, отношения с собой. Самый частый вопрос, с которым ко мне обращаются, как понять, чего я хочу. В это вложено многое, и одиночество, и незаконченные отношения, и нелюбовь к себе, не отсутствие любви, а ненависть, и родительский конфликт, и неподходящая работа, и плохое окружение. В общем, тотально неустроенная жизнь. Как все это разгребать? С чего начать? С себя. Прежде чем строить отношения с миром, нужно выстроить их с собой, понять и принять себя. Как это ни тяжко и нудно, через это придется пройти, иначе вы так и останетесь в саду граблей. Мы покупаем людей, потому что боимся, что бесплатно никому не нужны. Знакомо вам патагонное стремление быть полезной? Давать, давать, давать, пока не истощишься и не спросишь, почему я не могу просто жить. Если да, значит, вам так же больно, как было мне в свое время. Но я к вам с лекарством, иначе я бы не стала трогать этот нарыв. Это не люди такие корыстные, просто мы боимся общаться на равных, поэтому сразу пихаем свои блага, чтобы у человека были надежные мотивы общаться с нами. Это некая страховка на случай, если мы вдруг начнем вести себя неправильно. Корни растут из детства, где не было безусловной любви, а было так. Ты послушная, мы тебя любим. Ты непослушная, пошла вон. Поэтому и хочется всем доказывать, что я послушная, только не гоните меня. А если я вдруг расслаблюсь и буду непослушной, вот вам плата. А что, если не покупать людей, не обслуживать их и ничего для них не делать? Тогда станет видно, кто из вашего круга общения выбрал вас сам. Например, я точно могу сказать, кто покупает меня, я бы и так была с ними, просто у них та же болезнь, что у меня. Кого покупаю я, а кто рядом из любви? Я до сих пор постигаю тяжелую науку общения с людьми на равных. Я всегда ступенью ниже, потому что если на равных, значит, все вольные люди, а это страшно. А вдруг я просто так никому не нужна? Зачем человеку общаться со мной, если мне нечего ему дать? Пока не могу себе представить, что я ничего для человека не делаю, а он все равно со мной общается. Как же велик этот детский страх быть отверженной. Ведь если отвергает мама, значит, отвергает весь мир. Если отвергает весь мир, значит, я живу в этом мире по нелепой случайности, занимаю чье-то место, и мне неловко даже перед асфальтом, что топчу его. И чтобы меня не вышвырнули, я вынуждена платить, как-то оправдывать свое существование. Целостность. Если мы покупаем людей, значит, в нас нет целостности. У каждого человека целостность своя. У меня такая. Первое. Безусловность к себе. Второе. Автономность. Третье. Почтение к себе. Четвертое. Дисциплинированность. Пятое — открытость. Шестое — личные границы. Седьмое — доверие к себе. Восьмое — проживание в настоящем моменте. Девятое — самореализация. Десятое — комфорт. Одиннадцатое — осознанность, ясность. Двенадцатое — планы и цели. Тринадцатое — величие. Четырнадцатое — забота о физическом и ментальном здоровье. 15-е – денежный достаток, 16-е – признание, 17-е – семья. Это те важные положения, без которых моя жизнь сбрасывается к базовым настройкам. По многим пунктам у меня загрузка всего 5-10%, есть куда двигаться. Если вы поразмышляете, какие у вас важные аспекты целостности, вам будет проще увидеть, что проседает. Попробуйте выписать, что для вас важно, чтобы вы ощущали себя хорошо. Своими словами, как можете. Если не получится так четко, как у меня, ничего страшного. Мне помогал и психотерапевт. Окситоциновая наркомания. В отношениях с мужчинами нелюбовь к себе обычно играет трагическую роль. Типичный пример. Подписчица задает мне вопрос. Мужчина меня добивается? А когда я уже тепленькая, бросает. И так каждый раз. Почему он охладел? Потому что она выбирает мужчин, для которых она — трофей. Причем о другой девушке этот парень может скулить годами и каждые выходные напиваться в ее честь. Дело не в нем. Любой человек охладевает, когда чувствует вашу зависимость от него. Почему в нас сидит эта зависимость? Потому что внутри не сформирован образ собственной личности, нет понимания, кто мы, чего хотим, что можем дать. И главное, мы не умеем любить себя, поэтому ищем любовь снаружи. А поскольку в формате «охотник-жертва» мы вначале получаем массированное внимание к себе, нам кажется, что это и есть любовь. Мы лихорадочно пытаемся вернуть это или получить из новых отношений. Но важно понять, любой будет вести себя как мудак, когда поймет, что он ваш наркотик, и ради него вы готовы на все. Это не любовь, это ловля на живца. Рыбаки ведутся на червей, недолюбленные женщины — на лапшу на уши. Ласковые сообщения каждые полчаса, постоянные приглашения в кафе-кино, красивые фельетоны о том, как вы исключительны — все это охота на вас, пока вы холодны. Как только он почувствует, что вы попались, он сменит тактику. И теперь уже вы будете гоняться за ним и выбивать встречи. Но только интерес к вам уже потерян. Он получил то, чего хотел. В конце концов, не может же он бесконечно заваливать вас вниманием. Это огромный расход энергии. Как быть? Утереть слезы и идти знакомиться с собой, прямо как с отдельным человеком. Пока вы не подружитесь с собой и сами не дадите себе всего, чего ждете от других, вы останетесь окситоциновым наркоманом, окситоцин — гормон привязанности, и будете голодать от дефицита любви. Звучит тупо, но необходимо в себя влюбиться.